Глава 12. Точка входа. Последний инструктаж, сбор экипировки, подготовка. Все бегом, быстрей. Держать себя в руках непросто, но нам не привыкать, несмотря на молодой возраст. Изначально, согласно утвержденного полковником Хоревым предварительного плана, вылетать в нужный квадрат мы собирались аж в полночь. Но сверху неожиданно передумали и спустили новый приказ — начинать на 4 часа раньше. Причина не ясна, но, вероятно, какой-то повод для этого, наверное, был. А может, кто-то в Москве просто перестраховался. «Макс, все нормально?» — спросил меня Кэп, помогая со снаряжением. «Нормально», — отозвался я. Сейчас, помимо теплого нательного белья, на мне был усиленный КЗС темной расцветки, легкий бронежилет, на нем компактная разгрузка. Она была не серийного производства, скорее отдельно запрошенная переделка, рассчитанная на максимальную практичность и удобство. В специальном рюкзаке лежала плотно свернутая американская военная форма, легкий гидрокостюм, противогаз ПБФ, но не стандартный, а явно модифицированный. Я таких и не встречал раньше. В комплекте идут специальные фильтры, которые защитят тебя от того, что разрабатывалось на объекте. По крайней мере, они лучше, чем те, что стоят на вооружении, пояснил майор, отвечавший за средства индивидуальной защиты органов дыхания. Новая разработка. По-хорошему, нужен был полный комплект защитного снаряжения. Герман Петрович внезапно очнулся и дополнительно сообщил, что когда бункер эвакуировали, часть отходов просто слили в технический проход. Очень, блин, вовремя. Конечно, за пройденные годы там наверняка все уже нейтрализовалось, но все равно следовало быть осторожным. Жаль, никаких портативных анализаторов в то время еще не было. Защиту получше нужно. По сути, гидрокостюм в малой степени сможет защитить, но это как повезет. Если вода проточная, то там безопасно, а если стоячая... «Полноценный защитный костюм тебе не нужен», — напомнил майор Игнатьев, словно прочитав мои мысли. «Тяжело будет». К тому же, возможно, полные комплекты вместе с костюмами есть внутри бункера. Большую часть наверняка еще 10 лет назад вывезли, но часть все равно должна была остаться. «Макс, там не будет химии. Сосредоточься на минах и ловушках. Они представляют большую опасность. Видимость там будет плохой». Я молча кивнул. Гидрокостюму полагались небольшие ласты, которые также уместились в рюкзаке. Оружие и боезапас легло в разгрузку. Туда же я определил и специальную прорезиненную баночку с термической пастой. В силу примитивности наносить пасту следовало резиновой лопаткой, что было достаточно неудобно. К этому я отнесся нормально. Именно так экспериментальные средства и проходили испытания. Потихоньку, методом проб и ошибок. Это не как в крутых американских боевиках: из баллончика прыснул, и железнодорожный рельс пополам переломился. Так не бывает. Маяк, полученный от Хорева, я положил туда же, зафиксировал, чтоб тоже не вывалился. В рюкзак лег облегченный комплект альпинистского снаряжения, моток веревки на 10 метров. С собой у меня была специальная аптечка, названия у которой не было. По крайней мере, внешний вид, выданный мне темно-зеленой коробочки, ни о чем не говорил. Судя по составу, в ней было все, что нужно, вплоть до наркотического обезболивающего, получше промедола. Явно какая-то отдельная разработка какого-нибудь НИИ, работающего в интересах Минобороны. И это интересно. В советской армии было много такого, что не предназначалось для широкого пользования. Штучные экземпляры. В целом на сбор ушло около часа. Старший сержант Герц был со мной, но у него своя ноша, к компактная радиостанция, батарея к ней, бинокль, снайперская винтовка, боезапас, маскировочный халат. Его цель — подобрать наиболее удобную позицию и скрытно наблюдать, держа связь со штабом. Ждать меня. С ним у нас связи не было, лишь условная точка и время встречи. Если что-то пойдет не так и его раскроют, была резервная точка. «Ну что, орлы, готовы?» В ангар неожиданно вошел полковник Хорев. «Так точно, товарищ полковник!» — в один голос ответили мы. Несколько секунд было тихо, слышалось только шуршание одежды и экипировки. «Так, мужики, много говорить не буду», — произнес старший офицер, окинув нас внимательным взглядом. «Да вы и сами все уже знаете. Задача поставлена беспрецедентная. Ее в составе подобной сложности еще не делал никто. По крайней мере, мне об этом неизвестно. Не геройствуйте там, действуйте по обстоятельствам. Понятно, что координировать вашу работу и обстановку будет сложно, но мы справимся. И чтоб живыми вернулись. Вы меня поняли?» «Так точно». Затем он нам обоим пожал руки и после покинул ангар. У него следующие сутки тоже будут напряженными. Кэп молча склонился над развернутой на столе картой. Несколько секунд смотрел на нее отстраненным взглядом. «Внимание сюда! Еще раз прогоним план действий. Да, я знаю, что уже 100 раз все обсудили, и все же. Сначала мы высадим вас в 4 километрах от объекта. Ближе нельзя. Местность там сложная, придется идти и прокладывать путь самостоятельно. Ровно в 1:30 будет организовано падение самолета. Как именно, я не знаю. За это летуны отвечают. Группа спецназа, что наведет шороху, уже в непосредственной близости от места падения, ждет условного сигнала. К моменту падения вы должны быть на месте. Лучше поторопиться и быть там раньше. Пока духи среагируют, пока предпримут какие-то действия, пройдет не менее 30 минут. Как только зафиксируете передвижение противника, Макс, твой выход. Скрытно выдвигаешься в эту точку, спускаешься в ущелье. Ну а дальше по обстоятельствам. Вопросы? Вопросов не было. Все уже и впрямь обсудили не 10 раз. За собой давно заметил, что прямо перед выходом на задание в голове появляется какая-то холодная отстраненность, пустота. Я просто знаю, что предстоит сделать, и спокойно выполняю, а эмоциональные качели и переживания уходят на 2-й план. Это хорошо, поскольку тогда разум чист, ничего не мешает и не отвлекает. Подобному состоянию я не учился, как-то само собой пришло, со временем. Помнится, в прошлой жизни было так же. Наверное, оттуда и пришло вместе со мной. Ну все, время. Подхватив свои рюкзаки, мы направились к вертолету. Отдельный Ми-8 уже ждал нас на краю взлетки, с характерным рокотом рассекая винтами воздух. Без лишних слов загрузились, задвинули за собой дверь. Взлетели. Экипаж вертушки взял курс на северо-запад, к объекту, где нам и предстояло работать. Мы с Артемовым почти не разговаривали. Для этого еще будет время. Лететь предстояло около 50 минут плюс-минус. Прикрытия на этот раз не было, чтобы не поднимать лишнего шума. Даже навигационные огни отключили. Ночные полеты — это нормальное явление, но сейчас предстояло действовать осторожнее. Впрочем, неподалеку от квадратов, где ранее был схвачен Али Хадид, а позднее разгромлены подчистую все его силы, лагеря и склады с оружием, Здесь угроза применения ПЗРК была минимальной. Большая часть выживших духов давно разбежалась. И все же в темное время суток экипаж тщательно соблюдал все недавно введенные меры предосторожности. Летели на предельно низкой высоте, используя рельеф местности. И нужно сказать, для того, чтобы так тонко чувствовать машину и ничего не зацепить, нужен большой практический опыт. Через 47 минут мы прибыли на точку. Ми-8 с двух сторон, скрыто скалами, плавно опустился в небольшое ложбение, скрывающее его от посторонних глаз со стороны. Меньше минуты он снова пошел на взлет, а мы остались внизу. Когда поднятая пыль улеглась, а вертолетный рокот затих, мы сверились с картой, временем и компасом. Герц доложился, что мы выдвигаемся. Далее следовало соблюдать молчание и связываться строго в определенное время. Нам со связистом требовалось пройти 4 с лишним километра по сложной горной местности. Это и спуски, и подъемы, карабканье по скалам. На себе несли около 50 килограммов груза, поделили его между собой. У Герца из тяжелого только радиостанции с батареями, да и СВД с ночным прицелом. А у меня один только гидрокостюм весил, как армянский арбуз. «Макс, а как так получилось, что тебя с учебы выдернули и к нам?» Между делом негромко поинтересовался Артемов. «Секретов от своих у меня не было. Я знал, что так будет. Еще перед тем, как уезжать в Краснодар, у меня был разговор с полковником по поводу этого задания. Тогда еще не так все раскрутилось, поэтому тот все проанализировал и решил, что я не нужен. У нас в группе все одинаково подготовлены, любой мог быть назначен. Ну и с его слов наверху просто не поверили, что духи добрались до законсервированного бункера, неправильно оценили степень угрозы, а потому просто проигнорировали добытые нашим КЭПом материалы. Как по мне, так это большая глупость. А после, уже в конце декабря, на погранзаставу, где я находился, напали духи, причем очень организованно. Намеревались применить БОВ, но я чисто случайно оказался в нужное время и в нужном месте. Вывел из строя их артиллерию до того, как они воспользовались минометами. Там же обнаружил газовые гранаты. Их делали на этом объекте, судя по той информации, что до меня дошла. Контрразведка хотела меня завербовать, чтобы я им в этом вопросе с аналитикой помог. Но я не дался. Сам понимаешь, КГБ и ГРУ хоть и могут работать вместе, но все же по отдельности. А через неделю Хорев вызвал меня в Асадабад и все рассказал. Как-то так я здесь, рядом с тобой, и оказался. Ясно. Может, слышал что-то интересное, пока меня не было? Ну, как раз перед тем, как Снегирев, Фурду и Шут отправились на задание, я слышал, как полковник пробивал по всем направлениям, чтобы участвовала непременно наша группа, мол, другие не справятся. Но получилось, что они тоже не справились, потому что операцию планировал Снегирев, а у него мозги совсем не те. Опыта не было, все делал как-то не так. Знаешь, сам факт того, что теперь полковник подтянул тебя, уже говорит о многом. И черт возьми, я рад, что мы идем вместе. Особенно после всего, через что мы ранее уже проходили. «Надо же Шута вытаскивать», — слегка улыбнулся я. «Думаешь, он еще жив? Прошло уже несколько дней». «Конечно. Советский разведчик в плену, да еще и попавшийся на таком объекте — это важная фигура. Наверняка тот, кто курирует этот объект, уже пытался выбить из него информацию. Шут хоть и любит дурачиться, но секреты разбалтывать не станет. Скорее, лапши им на уши навешает. Да, Корнеев это умел. Иногда делал это виртуозно. Некоторое время мы шли молча. Передвигаться приходилось по таким сложным местам, что риск подвернуть ногу или сорваться вниз на камни присутствовал постоянно. То спуск, то подъем. Несмотря на холодное время года, мы мгновенно вспотели. Спуск в изрезанные трещинами ущелье, которое соединялось с целой сетью других, более мелких ущелий, прошел тяжело, но без потерь. Правда, Герц едва не лишился радиостанции, когда с плеча соскочила лямка рюкзака. С большим трудом мы спустились вниз. По дну диагональю прошли около 1,5 километра, а затем по более-менее пологому склону поднялись наверх. Там небольшой отрезок, и мы добрались до точки. Отсюда были видны редкие огни. В самом низу глубокой части ущелья, вдоль которого протекал широкий ручей, у подножия огромной, нависающей скалы и развернулся секретный военный объект, на котором обосновались маджахеды. Даже не развернулся, а вытянулся, образовав что-то вроде овала. Они тут многое изменили. Расстояние метров в 350, может, чуть больше. В темное время суток на фоне скал можно не опасаться, что нас обнаружат, а как только начнет светать... «Мы на месте», — произнес Герц, аккуратно опустив рюкзак во впадину. Сразу же потянулся к биноклю. Видимость, в силу того, что ночь была безлунной, также оказалась не очень хорошей, но общий вид стал мне понятен почти сразу. Спереди и сзади эта часть территории ущелья была обнесена сетчатой оградой. Повсюду стояли пулеметные точки. Тут и там бродили группы душманов по 3-5 человек. Естественных укрытий не сосчитать. Была видна дорога, ворота, пара каких-то грузовиков, мелкие строения. Сам вход в бункер отсюда почти не разглядеть. Ну, теперь понятно, почему авиация работать не могла. Ни одна из бомб просто не достигла бы цели. Они падали бы на козырек, на стены, но не на сам бункер. Его бы просто камнями засыпало. Но толку? А учитывая, что у душманов тут средство поражения... Гляди, это что у них там? Зенитная ракета, что ли? И верно. Судя по всему, они действительно где-то откопали зенитную ракетную установку, но я не опознал, что именно. А все-таки молодцы наши инженеры. Построили так, что и не подберешься. Вероятно, к такой задумке они пришли потому, что нашли тут что-то похожее на большую пещеру или проходы в скалах, пробитые водой. Впрочем, в этих горах ручьи пробивали себе дорогу миллионы лет, что неудивительно. Их-то и превратили в бункер. У нас примерно 25 минут. Пока оборудую и замаскирую позицию, а ты проверь подступы. Уже решил, откуда будешь спускаться к ручью? Нет еще. Технический проход находился где-то в стороне, внизу, на дне ручья, метрах в 150, также вдоль ручья. Его еще предстояло найти. Естественно, отсюда его не разглядеть. Однако что-то подсказывало мне, что рядом с ним может находиться один из наблюдательных постов. Духи туда соваться не будут, чего им там делать. К тому же они суеверные. Возможно, что их слегка припугнули, что в бункере находится что-то страшное, недоступное для их понимания. В течение нескольких минут по темноте, без света, из камней и мелких колючих кустарников мы оборудовали сносную наблюдательную позицию, где Герц должен был лежать, пока я не передам ему отснятые материалы. Это тоже непростое испытание, ведь на это могут уйти десятки часов. «Нормально», — кивнул он, когда мы закончили. «Ты решил, с чего начнешь?» Да, попробую основной путь через проход. Нет, значит, пойду сверху. Там у козырька видна шахта воздуховода. Но спуститься туда можно будет только с помощью альпинистского снаряжения, а главное так, чтобы меня с наблюдательных постов не заметили. Придется постараться. Вообще, конечно, можно было бы загнать сюда несколько групп спецназа, чтобы зачистить бункер. Вот только этот вариант даже не рассматривался, по той простой причине, что кураторы оппозиции, почуяв неладное, запросто могли использовать БОВ против них, наглухо заперевшись в недрах бункера. Обороняться здесь несложно, а вот штурмовать — много сложностей, чревато большими потерями. Хорев не зря откинул 10 вариантов, остановившись на одном, наиболее практичном. «Оставь лишнее тут», — предложил Артемов. «Не получится с проходом, вернешься и возьмешь то, что будет нужно. До рассвета времени еще много». «Нет, возьму с собой, оставлю на дне ущелья. Лазить туда-сюда займет много времени». «Ну да, согласен». Еще раз, буквально на ощупь проверив рюкзак и содержимое, что и где лежало, я удовлетворенно кивнул. Спускаться мне предстояло чуть ли не по отвесному склону, а после спуска либо убрать, либо замаскировать все веревки. В небе послышался звук приближающегося самолета. Почти в назначенное время. Поискав глазами навигационные огни, мы разглядели приближающийся Ан-24. Тот делал большой круг над ущельем, постепенно снижаясь, притом высота и без того была относительно небольшой. «Вот и он. Отлично. Я не стал ожидать, пока тот начнет падать. Мне еще спускаться, а время ограничено». «Ну давай, Макс. Не пуха тебе», — пожелал Герц. «Увидишь шута, дай ему дружеского подзатыльника от меня. Будет знать, как духом в плен попадать». Договорились. Напряжение буквально висело в воздухе. Герц заметно нервничал, хотя и пытался скрывать это. Видно было, что ему не по себе торчать здесь и бока отлеживать, когда я лезу в настоящую мясорубку. Но мы должны придерживаться плана, иначе все пойдет наперекосяк. И я пошел. Метров через 40 ниже по скале я выбрал хороший участок. Внизу вроде бы ничего подозрительного не заметил. Тихо закрепил за каменным выступом веревку, медленно спустил рюкзак. Затем начал спускаться сам. Примерно на середине пути услышал характерный звук падающего самолета, потом раздался глухой взрыв. Душманы наверняка, если не увидели, то услышали уж точно. Время пошло. У меня 30 минут. Упершись ботинками в каменистое дно, я отстегнулся. Осмотрелся. Ущелье, изрезанное трещинами, скалами, камнями и валунами, было сложно проходимым. В центре протекал ручей, вдоль него я и направился. Шел тихо, осторожно. Уже через сотни метров я понял — впереди душманы. Скорее всего, наблюдательный пост, а может и патруль. Притаившись, вскоре я разглядел троих. В свободных одеждах, с автоматами в руках, они что-то активно обсуждали. Судя по всему, точка входа в технический проход находилась сразу за ними. Виднелся светлый бетон. Ну и как мне пройти мимо них незамеченным? Ущелье узкое, метров 5 в ширину, не более. Я же не ворона, чтобы через них перелететь. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю.